Глава 11, в которой герой сталкивается с новыми реалиями. «Извини», – переспросил я, прихватывая со стола пустую тарелку и вилку. «А, понял. Так что за заметка, Елена?» «Да вот, один гад гадский хотел меня в рейд взять, а после обманул», – ангельским голосом произнесла Шелестова. «Накануне за столом уж он меня и за коленки хватал, и все-все-все обещал, а в результате облом». Экая досада, посочувствовал я ей, нацеливаясь на кусок с огромной кремовой розой. «Увы, но и так случается. Да и вообще, не верь мужчинам, Елена. По идее, эти слова тебе должен был не я говорить, а твоя мама или лучшая подруга. Но они, как видно, этого не сделали». «Вы забыли про худшую подругу», – внезапно подала голос Таша. «Чего вы на меня все уставились? Это такая подруга, которая в вечной дружбе клянется, а сама думает совсем по-другому». «Звучит пакостно», – поморщился Стройников. «Не пакостно, а закономерно», – помахала вилкой Таша. «Такие, как она, всегда получают то, что хотят. Потому их непременно надо иногда дезориентировать, чтобы таким, как я, хоть что-то от жизни доставалось». «Красиво сказано», – несколько раз хлопнул в ладоши Петрович. «По первым ощущениям, бред полный, но если разобраться, то очень глубокая философская фраза получилась». «Я с тобой больше откровенничать не стану», – заявила Мариетта. «Нет тебе больше веры». «Всего-то опоздала на полчаса», – игнорируя все эти речи, продолжала разоряться Шелестова. «Что такое полчаса? Фу, а меня даже не дождались. Или даже раньше ушли, чтобы я точно не успела». «А-а-а», – расплылась в улыбке Вика. «Теперь все ясно. Шелестова, ты не поверишь, но далеко не всякий станет снисходительно относиться к твоим закидонам. Выходит, ты просто столкнулась с нормальным человеком, который умеет ценить свое время». «Умеет ценить?» Елена облизала вилку, не сводя с меня глаз. «Тоже не факт. Или ценит не то, что следует». Не нравился мне как-то этот разговор. Хрен с тем, что он отдает сериальным душком, это ладно. Просто направленность его не радовала. «Значит так, мои прожорливые соратники», – сообщил я, с трудом отрываясь от торта, вправду очень вкусного и свежего. «Доедаем и начинаем трудиться. В игре, если кто не в курсе, произошли изменения, и весь следующий номер будет посвящен им. По сути, это будет специальный выпуск. Передовицу мы с Викторией Евгеньевной уже написали, но этого мало. А ну-ка, друзья, скажите мне, чего хочет народ?» «Еще торта?» – предположила Таша. «Анджелино Джоли», – задумчиво пробормотал Петрович. «Времен Лары Крофт, и лучше всего в том же костюме. И чтобы пистолет на ляжке висел. Съездить за казенный счет летом на Ибицу», не сговариваясь, хором проорали гамадрилы. «Там тепло и девок в купальниках много». «Кабриолет Феррари Спайдер J10», закатила глаза под лоб Шелестова и мечтательно вздохнула. «Красненький». «Введение в нашей газете физических наказаний как способа мотивации», – мечтательно посмотрела на Елену Вика. «Подробностей о прошедшем обновлении», – еле слышно пробормотала Ксюша. Мариетта ничего говорить не стала, она просто молчала и ждала верного ответа. «Вот», – я подошел к Ксюше и преувеличенно гротескно поцеловал ее в маковку. «Светлая голова, наша гордость!» «Полностью согласна, и, между прочим, не я одна. Руководство...» Тут Вика закатила глаза под лоб, и многозначительно потыкала пальцем в направлении потолка. Так вот, высокое руководство тоже отметило ее работу и по заслугам оценило. Ксюша запунцовела, ей явно было неловко. «Так-так», – оживилась Шелестова, – «и как оценила? Материально?» «Если деньгами, то нечестно выходит». Стройников заерзал на кресле. «Все работают, а премия только ей?» «Врать не стану. Мне очень хотелось убить в этот момент Вику. Само собой, шило в мешке не утаишь. Но сейчас-то зачем обнародовать эту информацию? Ели люди торт, настроение у всех было приподнято, и тут на тебе. Новости, да еще о том, что кому-то стало лучше, чем остальным. И этот кто-то не ты. Как тут не опечалиться?» Да еще и разницу в окладе ей поставили. Кабы только должность, как изначально планировалось. И не сказать об этом нельзя. Данная новость все одно потом выплывет. Так что лучше уж сразу. Короче, придется выкручиваться. Мне клин, вбитый в коллектив, не нужен. Как она там сказала? Подробности о произошедшем? Непривычно активная сегодня Таша даже есть перестала. Вот их бы и хотелось услышать. Разумеется, применительно к последней новости. Ксения теперь помощник главного редактора по специальным проектам. Решил не оттягивать я. Всего-навсего. Ни заместитель, ни выпускающий, а помощник. И да, это по заслугам. Между прочим, именно на нее все вы дружно сбрасываете черновую работу по ивентам и всему такому прочему. Опять же, проект по весенним игрищам кто готовил? Она. Никто не захотел браться за эту работу, если забыли. И помогать ей никто толком не помогал, хоть я и давал такое указание. Вам всем подавай коротенькие заметки и жанровые статьи, с ними возни меньше. Что было, то было, неожиданно признала Шелестова. Если так, то я согласна, это справедливо. Да и нам проще будет, теперь по-любому Ксюха отвечает за всю эту нудятину. Шелестова одобрила решение собственников, преувеличенно радостно сообщила всем Вика. «Вот счастье-то!» «Собственники далеко, а мы все тут, в одной лодке», неожиданно серьезно сказала ей Елена. «Нам бок о бок каждый день тереться. Так наше мнение чего-то достоит, Виктория Евгеньевна». «С тебя простава!» Таша снова запустила вилку в торт. «Согласно традиции». «Хорошо!» Неожиданно громко ответила ей Ксюша. «Как насчет этой пятницы?» У меня создалось впечатление, что эта новость для нее ни разу не новость. Хотя это и не слишком удивительно, учитывая ее давние дружеские отношения с Викой. Она же ее протеже, так неужто моя сожительница могла не донести до нее подобную информацию? И я бы и сам так поступил. «А обманщика этого я в игре найду», внезапно сообщила всем Шелестова. «Времени и сил не пожалею, а найду и в рожу ему плюну». «И ведь найдет и плюнет, тем более, что долго искать не придется. Она место дислокации нашего клана знает». «Не было у бабы забот, купила баба порося». «Но сегодня она точно в замок не пожалует, по крайней мере, в ближайшее время. Потому что осталась Елена на работе список нововведений изучать, а я после обеда отправился домой. Однако надо своими глазами увидеть, что там к чему теперь. Читать это одно, а потрогать совсем другое». Уважаемый игрок, в связи с тем, что из своего прошлого игрового сеанса вы были выведены принудительно, администрация игры рада вручить вам следующие компенсационные призы. Большое зелье жизни, 3 флакона. большое зелье маны, 3 флакона. Эликсир бычье сердце, 1 флакон. Эликсир светлая голова, 1 флакон. Точильный камень, увеличивающий все характеристики колюще-режущего оружия на 5 единиц, сроком на 1 час, 1 штука. Памятный знак, ушел и вернулся, 1 штука. Администрация игры выражает надежду, что эти подарки немного скрасят доставленные вам неудобства. Примечание. В случае, если выход из игры был связан с какими-нибудь игровыми потерями, инстанс, рейд, поединок, обратитесь к администрации игры, заполнив соответствующую форму в разделе «Настройки». Ну, зелье – это прекрасно. Памятный знак и вовсе замечательно. Вроде как все по-честному. Но мне теперь форму заполнять, с результатами рейда-то мы пролетели. Может, Каролинушка это уже сделала, а? Ну так мне неохота этим заниматься. Время перемен. Так и только так теперь можно назвать то, что происходит в Файроле. Вы думали, что навсегда наступили спокойные времена? Вам казалось, что порядок вещей в Роттермарке устоялся навеки? Вы полагали, что все зоны влияния уже поделены и новичку не пробиться наверх? А вот и нет. Все изменилось в один миг. Боги, о возвращении которых столько говорили в последнее время и которых многие ни во что не ставили, вернулись на свои престолы. Знаете все. Отныне в мире появилась та сила, с которой придется считаться всем и каждому. Боги видят и знают все. Кто-то из вас уже присягнул им на верность, кто-то нет, а кто-то не собирается этого делать вовсе. Это ваше право, только вы решаете, как и кому вы служите. Но знайте. Ваш выбор во многом определит не только ваше игровое будущее, но и место на полях грядущих битв. А битвы точно будут. В воздухе Роттермарка уже пахнет близкой бедой и горячей кровью. Да и как может случиться по-другому? Между богами нет мира и любви. Каждый из них хочет стать первым и единственным. А потому очень скоро начнется самое страшное из войн, что сотрясали Файрол. На пороге война богов. Примечание. Файрол – игра для всех и для каждого. И если вам не интересны сюжетные линии, связанные с богами, вы можете получать удовольствие от игрового процесса так же, как и раньше. Все старые квесты, задания, события остались теми же, что и раньше. Игровые изменения, внесенные последним обновлением, их не коснулись. Причем весь этот текст еще и оформили надлежащим образом. Выглядело сообщение как свиток, развернутый на весь интерфейс и написанный вроде как от руки, даже с кляксами. Последняя же фраза и вовсе светилась ярко-красным цветом, добавляя атмосферы и как бы намекая на то, что вот-вот прольется чья-то кровь. А вот следующее сообщение отобразилось привычно и буднично. Важно! Всю информацию по данному событию вы можете найти в новой вкладке, находящийся в разделе «Игровая информация». Открыв вкладку «Боги», вы получите возможность ознакомиться со всем, что поможет вам сориентироваться в данной игровой ситуации. Там изложена история каждого божества, его привычки и склонности, бонусы, которые вы можете получить, присягнув ему на верность, местоположение храмов и так далее. Настоятельно рекомендуем сделать это как можно скорее, чтобы не упустить те возможности, которые вам предоставляет игра. Блин! Я ощутил сильный толчок в спину и чуть не полетел кубарем в кусты, находящиеся неподалеку. Однако теряю хватку. Вместо того, чтобы оглядеться и понять, где вообще нахожусь, я начал изучать сообщение. А находился я на последней точке привязки к местности, которую делал. То есть в замке Лосарнаха, которая по умолчанию являлась местом моей постоянной дислокации. Как видно, система не оставила игроков там, где их застала новость об экстренном выходе из системы, и на всякий случай перенесла в максимально безопасную точку, то есть туда, где они сохранились в последний раз. Никто ведь не фиксится в жерле вулкана, правда? Да там и нет соответствующих приспособлений. Они имеются только в населенных пунктах, где всегда безопасно. А сбил меня Слав, который тоже только что зашел в игру и оказался там же, где и я. И поступил, между прочим, аналогично, а именно застыл на точке возрождения и сейчас зачитывал сообщения, вылетавшие одно за другим. Однако не соврал Валяев. Не знаю, как насчет больших битв, но в мелких скоро недостатка не будет, это уж точно. Что в игре, что в реальной истории, самые кровопролитные войны, как правило, разворачивались не за территории или богатство. Они были конфессиональными, или, говоря проще, религиозными, и пленных в них не брали. Одно дело политика, другое вера. Первое предполагает компромиссы в той или иной мере. Второе не делает никаких скидок никогда и никому. И вот здесь как раз такой вариант и выстрелил. А про странника ни слова. Не знаю почему, но я был уверен в том, что ко всей этой куче информации непременно добавится сообщение, в котором всех оповестят о том, что силы зла подняли голову и собираются дружно отвалтузить силы добра. Ну и дать игрокам выбор, кому присоединиться. Хочешь, вступай в армию света, готовься к последней битве. Хочешь, ступай на тот берег Крисны, примкни к черному властелину. А нет, ничего такого. Хотя логика в этом есть. Зачем усиливать и без того не слабое воинство странника? Лучше всех игроков автоматически зачислить в светлые рати, безальтернативно. На самом деле ведь дохрена народа могло рвануть к моему другу-недругу, просто потому что здесь в игре они охотно изображают плохишей. Там в настоящей жизни они, разумеется, себе такого позволить не могут, хотя бы потому, что зло у нас преследуется уголовно. Мелкотравчатое, понятное дело, зло, не крупногабаритное. Крупногабаритное на машинах с проблесковыми маячками ездит, так просто его не прищучишь. А вот что попроще, это только так. То есть, если ты там кому-то размажешь голову дубиной, изображая злого-призлого орка, то тебе гарантирован срок. Или принудительное лечение в специализированном учреждении. Причем неизвестно, какой из вышеперечисленных вариантов хуже. Тут же, пожалуйста, хоть сколько головы раскалывай, и вполне легально. Сублимация, прости господи, она родимая. Они и в той жизни плохиши, эти ребята. Но их стремление к насилию и разрушению задавили детский сад, школа, сложившиеся социальные отношения и, наконец, страх перед законом. Задавили, затоптали, загнали на самое дно психики. И слава богу, потому что наш мир и так невеселое место, и без них. Даже два раза слава, потому что есть эта игра, которая позволяет выплеснуть им всю темную энергию и при этом никому не навредить. Достаточно вспомнить преснопамятного Григория, который дриаду на ленточке от бескозыра крезал, чтобы понять, что без игры он бы пошел на улиц. Да, его бы раньше или позже поймали, но сколько бы зла он до той поры натворил, подумать страшно. И само собой разумеется, что как только появится реальная возможность встать на службу к самым, что ни на есть настоящим силам зла, все эти граждане встанут в колонны потрое и потопают туда, где мрак, тучи и черная башня на горизонте торчит, как кость. Им там дом родной, и резать потом эльфов, гномов и рыцарей эти товарищи будут гораздо активнее, чем любой НПС, потому что за идею они просто так. Они мир захватывать станут, чтобы установить в нем свой порядок. Вот только возможности им такой никто, похоже, не даст. Но оно и к лучшему. Усилься странник подобным образом, и все. Мне тогда точно ловить нечего было бы. «Круто!» – сообщил мне Слав, дочитавший сообщение. «Пошла руда, однако. А ты письмо отправил в администрацию? Мы ведь тогда в шаге от победы остановились. Жалко будет, если все накроется медным тазом». «Пока нет», – покачал головой я. «Тоже только вошел». «Туплю», – повинился Слав. «Но мне простительно, я вчера бухал. Я же с сегодняшнего дня в отпуске». «Странное время выбрал», – заметил я. «Ладно бы в мае, но сейчас». «Когда дали, тогда и пошел», – объяснил мне он. «У нас шеф-зверюга. Я у него эти 2 недели зубами год выдирал. И вот удачно сложилось. Я все равно никуда ехать не собирался. Теперь здесь буду целыми днями сидеть. Мы ведь ввяжемся в эту заварушку». «А как же?» – вздохнув, подтвердил я. «Непременно. Ладно, пошли во двор. Может, там еще кто из наших есть». Я угадал. Во дворе, там же, где и всегда, обнаружилось некоторое количество наших сокланов, шумно обсуждавших новости. От них я узнал, что Каролина уже успела написать в администрацию по поводу понесенного нами ущерба. Долго орала, что с таким лидером все на свете упустить можно. И куда-то свинтила минут 15 назад, велев всем пока никуда не соваться и ни с кем из посторонних ни о чем не договариваться. Врать не стану, порадовался. Не то чтобы мне лень было писать это самое письмо, но не мое это. Там пиши, тут пиши. И вообще, Костик мог бы и без письма нам все вернуть, да еще и компенсацию сверху накинуть, не развалился бы. Еще одним поводом для радости было то, что теперь я мог присесть на ступеньку и не торопясь подумать о том, что мне делать дальше. Нет, главная цель ясна – победить того, кого фиг победишь. Но на то она и главная, чтобы к ней идти долго и мучительно, а потом поражаться тому, как быстро закончилось то, чего ты столько времени ждал. А еще испытывать пустоту где-то там, под ложечкой. Когда исчезает цель, то сразу появляется пустота, которую ничем не заполнишь, а жизнь начинает казаться бессмысленной. Ты же всего уже достиг, дорога кончилась, идти некуда. Но мне о главной цели пока даже мечтать смысла нет. Глупо садиться за карточный стол с пустыми руками. Без карт в карты не играют. Стало быть, надо заняться решением вопросов, которые непременно выстрелят в будущем, точнее, помогут мне на пути к главной цели. Таковых имеется 2. Первый – поручение Тиамат, согласно которому я должен найти моего хитроумного, костлявого приятеля Сэмади. Второй – беседа с самой Тиамат, в ходе которой я должен добиться от нее возврата в этот мир плачущей богини. Даже не так. Добиться тут не получится. если бы она могла это сделать, уже сделала, и не только ее вернула, но и пяток десяток других небожителей из числа тех, кто к ней лоялен. А, еще забыл вот о чем. У меня сегодня на 7 назначена встреча с представителями клана Вербум Сап. Надо непременно посетить это мероприятие. Прав, Гедрон, прав. В это лихое время, похоже, нам каждый клинок пригодится. И не только потому, что сила солому ломит, а по той причине, что если его владелец не стоит с тобой плечом к плечу, то очень может выйти так, что он столкнется с тобой в битве лицом к лицу. Хреново же придется сейчас с социофобом. Ох, хреново! Итак, подытожим. С чего лучше начать? По идее, с поисков барона. Просто если прийти к Тиамат просто так, на поговорить, то она и послать может. А если принести ей в клювике благую весть, так это же совсем другое дело. Самое забавное, что оба квеста для свежего человека выглядели бы неподъемными, особенно тот, что с поисками Самади связан. И если к Тиамат хоть какие-то подходы есть в виде карты, где место смерти драконов отмечено, то искать веселого повелителя мертвых ты в Роттермарке замучаешься. Понятно, что он на каком-то из кладбищ спрятался, но на каком именно? Им же числа нет. В любой деревушке из 5 домов погост имеется, а в городах покрупнее и не по одному. Иди ищи. А я вот себя сейчас чуть ли не читером ощущаю. Мне даже напрягаться не надо, потому что я имею беспрепятственный доступ к данным сущностям. Одного могу вызвать, ко второй перенестись. Но это все же не читерство, так как получены данные возможности моим непосильным трудом. Тут ведь все по-честному. Как потопаешь, так и полопаешь. Другое дело, что по времени все складывается не очень. Мне или полдня терять, или сначала с Тиамат говорить. Самади раньше темноты не призвать, таково условие. А с Айболиткой этой встреча только через 3 часа. Времени жалко, врать не стану. «Ты вкладку про богов читал?» – подбежал ко мне Снув. «Нет? Да ладно! Слушай, надо уже как-то определяться. Витер, конечно, для милишников получше будет, но и остальные ничего». «Вкладку, вкладку. А, ту, что в игровой информации, забыл. Сейчас гляну». Должен заметить, что Родеон поработал на славу. Это не вкладка, это прямо какой-то ЖЗЛ оказалось. Описание прошлого каждого из богов было настолько подробным, что читалось как небольшой приключенческий роман. Тут тебе и подвиги, и любовные истории, и описание бесчинств, которые тоже имели место быть. Но самым интересным оказалось не это. В отдельных подразделах обнаружились такие закладки, как бонусы, квестовые линейки и храмы. В первой описывались те преимущества, которые мог получить игрок, присягни он на верность тому или иному небожителю. Причем с подробной раскладкой роста бонусов применительно к росту репутации. То есть, чем выше ты вскарабкаешься в глазах Бога, тем больше плюсов ты от этого получишь. Надо заметить, что вершина этой пирамиды у любой из пожаловавших в Файрол сущностей выглядела не просто привлекательно или заманчиво, а феерично. Нет-нет, игроки не становились богами, пройдя путь до конца, но по большому счету могли гордо стоять руки в брюки где-то очень недалеко от них. Но с другой стороны, я даже представить не могу, сколько надо времени провести в игре, чтобы добраться до подобного результата. Да тут надо несколько лет жить. В прямом смысле данного слова. Я этих товарищей из великого ничто вынул, и все равно Судя по увиденному, нахожусь где-то в самом начале пути. Раздел квестовые линейки, разделенный по именам богов, был наполнен более чем скромно. Выглядел каждый из них как таблица, в которой текст содержался только в первых двух строчках, остальные пока пустовали. Но оно и понятно, эти задания пока были никем не открыты. Раньше или позже графы заполнятся, причем первопроходцы, скорее всего, получат за это какой-то бонус. Проще говоря, создатели весьма прозрачно намекали: «Вперед, друзья!» Оставьте свой след в истории игры. Причем пустых граф имелось много, очень много. А если предположить, что некоторые графы – это название только цепочек квестов, за которыми еще не весть сколько заданий, то возможность дотянуться до богов появится только у очень-очень-очень упорных игроков, нереально упертых и на игре повернутых. А в целом не думаю, что эта пустота сохранится надолго. Уже через неделю в данном разделе информации станет куда как больше. Ну и храмы. Раздел, который меня заинтересовал куда больше предыдущих. Хотя бы потому, что в нем был практический смысл, в отличие от всего остального. Квесты, если и стану проходить, то только по необходимости. Что же до репутации и бонусов, куда уж больше-то. А вот храмы – это дело. Какая-никакая, но прямая связь с богиней. На случай и если что. Перстень, что она мне дала, вещь хорошая, спору нет. Но работает он не все время, а только раз в день. Плюс в описании четко сказано: лишний раз Тиамат не тревожь, дергай ее с небес только тогда, когда совсем уже швах, и исключительно по поводу. Одно плохо, не было еще ни у кого из богов храмов. Пустой оказалась вкладка, как видно, эти строения еще предстоит соорудить. Может, тут в пограничье один возвести? Прямо недалеко отсюда, у реки. Скинуться всем народом, нанять гоблинов-строителей, материала подвести, купол покрыть чистым золотом, как у нас положено. Пусть дорога из замка ведет к храму. Почему нет? Опять же, и мне прямая выгода, и клану польза немалая, и дополнительная защита этим землям. Руку на отсечение даю. Тот, кто первый храм забабахает, наверняка очень серьезный бонус получит. Заканчивая рассказ о новой вкладке, надо еще упомянуть о том, что в самом низу имелась скромненькая ссылочка на официальный сайт игры с объяснением, что именно по этому адресу все те, кто с покровителем промахнулся, смогут за небольшую сумму сделать замену одного бога на другого. Рокировочку, назовем это так. Но только один раз, не больше. Второй попытки предоставляться не будет. А мне и не надо. Я уже поменял свою веру. Куда уж еще-то? Мне очень понравилась мысль о храме. Серьезно. И основной ее плюс был в том, что данное обстоятельство можно использовать как повод для визита в чертог Тиамат. А он теперь у нее был. Кончились времена, когда боги жили не пойми как и не имели родного угла. Если верить написанному, они теперь квартировали то ли на небесах, то ли в таких местах, куда игрок просто так с бухты-барахты не попадет. И значит, полученное в ночь снисхождения умение первый ученик Тиамат должно уже работать. Правда, там что-то про уведомление говорилось, но с другой стороны, а эти 5 страниц текста что, разве не оно и есть? В любом случае попробовать стоит. Выйдет хорошо, нет так нет, чего я теряю? Только прежде надо с нашими ребятами парой слов перекинуться. Не дело сваливать вот так, демонстративно. И еще Назир. Интересно, он со мной перенесется или нет? «Снув, Слав!» – окликнул я клановых офицеров, которые галдели с остальными, обсуждая нововведение. «На пару слов!» «Сваливаешь?» – утвердительно спросил Слав, только подойдя ко мне. «Не-не, это я не в смысле обидеть, не подумай. Я же понимаю, жесть пошла, надо суетиться. Рив сказал, что Гедрон своих вообще на осадное положение перевел. Он с одной эльфиечкой на свадьбе познакомился, она из диких. Вот теперь переписываются, она ему про это и сказала». «Эльфиечка». Зная Гедрона, можно предположить, что это знакомство сильно не случайно, и каждая отправленная Риву фраза прежде согласовывается с лидером диких сердец. Или это у меня уже шпиономания началась? Да и старый теперь наш союзник, причем не за страх, а за совесть. Мы нужны друг другу. Ты скажи ему, чтобы не очень-то с ней откровенничал про наши внутренние дела, посоветовал я Славу. Про любовь, морковь, Бога ради, а про то, куда ходили и что видели, молчок. И Кро про эту красотку из диких расскажи, как она вернется. А я, да, сваливаю ненадолго. Надо кое с кем повидаться, понять, в какую сторону ветер дует. Сдается мне, это все только верхушка айсберга. «Ты про черного властелина?» – уточнил Снув. «Так это уже не новость. На форуме про то, что в серых землях объявился какой-то владыка мрака, уже вовсю пишут. Кое-кто из топ-кланов к нему даже полномочных послов отправил на предмет установления дипломатических отношений». А вот это новость. Я на работе форум мониторил, ничего такого там не было. «Как раз перед тем, как зайти в игру, про это читал», продолжал Снув. «Гончие отправили, если точнее». «Ну и?» – заинтересовался Слав. «Получилось?» «Не-а», – помотал головой офицер. «Послов прибили сразу, как только те пересекли Крисну. Прямо на берегу, на глазах у всех. Вылезли из развалин три каменных тролля и дубинами их закошмарили. Те даже не успели оружие достать. Тролли же они те еще звери». «Это да, тролли могут, мне ли не знать». И очень хорошо, что пограничниками странник поставил именно их. Это дает мне призрачный шанс на то, что я не сдохну сразу же после высадки на берег. Ведь не исключено, что мне тоже придется плыть на ту сторону реки. «Только всерьез никто этого черного властелина не воспринимает», – продолжил вещать Снув. «На фоне богов он так, фигня мелкая. Кабы ему с небес сойти с громом и молнией, как великий орд на Равенхольме, а после пару городов сходу спалить до углей, вот это было бы да. Сразу всем ясно станет, матерая вражина приперлась в мир, будет теперь сеять смерть и ужас по полной, налево и направо. С таким и повоевать хочется, потому что ясно, будет в этом выгода. А так, а сесть на том берегу Крисны, ничего не делать и только сообщать всем, что он черный властелин, любой сможет». «Не скажи», – Слав потер подбородок. «Что, если он сейчас просто силы копит или лелеет злобные замыслы, а потом как...» «Кого как?» – фыркнул Снув. «Гончих? Да они ему своих полномочных и полноправных сроду не простят теперь. Не удивлюсь, если они этой ночью вылазку на тот берег организуют и все его воинство как курей перетопчут». «Могут», — признал Слав, — «не спорю. Хотя в народе поговаривают, что порядком они свои позиции сдали. Не те уже гончие стали. И седая ведьма тоже не та. Это они раньше пол Роттермарка за горло держали, если не больше. А нынче времена изменились». А вот это любопытно. Нет, я и сам так думал, но услышать подтверждение своих мыслей подобным образом очень приятно. Ладно, вы дальше спорьте, а мне пора. Вклинился я в их беседу. А, нет, вот еще что. По поводу выбора истинной веры скажите народу так. Кто нарушит мой предсвадебный приказ, тот сразу из клана может выходить. «Это насчет того, чтобы никому из богов пока не отдаваться?» – уточнил Снов. «Ну ты и слово подобрал», – проникся я. «Хотя по смыслу верно. Ничего пока не делаем, смотрим, ждем, ясно?» «Предельно», – подтвердили в унисон Славы Снов. «Да, Слав, обмен открой», – попросил я, – «чуть не забыл». Я отдал офицеру перстень, свиток и еще кое-какие вещички, добытые в инстансе. Ну, а чего они у меня валяться будут? И потом, это имущество клана. Я, конечно, сволочь еще та, но крысятничать у своих – это даже для меня перебор. «Королине отдай», – попросил я его. «Пусть она решает, что с этим делать, продавать или хранить. Но не Ромулу, ясно? Он все, подлец, разворует». «Сделаю», – козырнул Слав. «Если Кропа интересуется, когда ты появишься, что ей передать?» «Скажи...» – я задумался. «Скажи, что ты про это у меня не спрашивал. Целее будешь». «Это да», – подтвердил Снув. «Вот не дай бог на такой, как она, жениться». И эта парочка приступила к обсуждению уже другой темы – брачно-ситуативной. Позавидовать людям можно, им всегда есть о чем пообщаться, и время на подобное тоже находится без проблем. Мне бы так. «Назир!» – повертел я головой. «Назир!» «А нет моего телохранителя. Флоси вижу». Вон он толчется около наших и предлагает выпить для пущей ясности в уму. Брата Миха вижу, он сидит на камушке и нож точит, а Назира нет. И Гунтера тоже. Хотя, возможно, мой друг просто отбыл вместе с делегацией рыцарей в их резиденцию. Кто его знает? Он все же магистр ордена, функционер и все такое. А тут и боги вернулись. И вон черный властелин объявился. Все по их профилю. Мало ли какие планы на будущее они сейчас строят. Ну, нет Назира и нет. Оно и к лучшему. Ни к чему ему слышать мои разговоры с богиней. А уж про встречу с Самадией говорить нечего. Правда, от его присутствия на переговорах с Вербом Сап я бы не отказался. Само собой, никакой потасовки там быть не может, но телохранитель-ассасин, да еще и НПС, всегда производит неплохое впечатление. Проверив наличие достаточного количества свитков перемещения в сумке, я достал один из них и через секунду вышел из портала в уже родном мне месте, расположенном в самом медвежьем углу севера. Ей-богу! Прямо контрольная точка у меня здесь. И пейзаж уже совсем родным стал, и озеро, и развалины дома, и черная стена леса за спиной. Надо в него сходить как-нибудь, что ли, посмотреть, что там внутри. Может, грибов пособирать. А то заявлюсь сюда, поторчу на холмике один или Самадин, и сразу обратно в путь. Неправильно это. Совсем мир не изучаю. Попутно с данными измышлениями я занимался подготовкой к встрече с Тиамат, а именно заменил одно из умений на первого ученика и убедился, что оно из тускловатого стало ярко-золотистым, то есть готовым к употреблению. После выдохнул и довольно громко гаркнул текст активации. «Богиня ждет меня! В путь!» Сначала ничего не произошло. Я-то ждал чего-то эдакого, огненной вспышки, портала с непривычной окраской, наконец, просто вертикального взлета вверх а-ля Супермен. Кстати, я неплохо бы смотрелся в этом качестве. Вот эдак правую руку со сжатым кулаком вперед, в левую щит взять, как Капитан Америка, и чтобы плащ за плечами развивался. Но фиг, ничего такого не случилось. Как видно, не обзавелась Тиамат чертогом, поторопился я. И вот тут как раз меня и накрыло. В прямом смысле, ветром. Откуда и как налетел этот вихрь, понятия не имею. Но был он такой силы, такой мощи, что меня оторвало от земли, как соломинку, и закружило, замотало в воздушном водовороте. Пару раз под бока врезали какие-то бревна, кружающиеся вместе со мной, нос и рот забило песком, мелкие камушки градом стучали по нагруднику. В общем, жуть. А после я и вовсе потерял контроль над ситуацией, не понимая абсолютно, никуда меня несет, ни как высоко я сейчас нахожусь над землей, ни вообще где она и есть-то. И времени для меня тоже не существовало в этот момент, потому и я не сказал бы, сколько минут или часов прошло до того момента, когда меня как пинком под зад выбросило из вихря в глубоченный сугроб, прямиком на зеленые лапы здоровенной елки. Пока я барахтался в снегу, вихрь то ли издевательски, то ли хулигански свистнул и исчез, будто его и не бывало. «Твою-то мать!» Вытерев лицо от снега, я огляделся. «Очень интересный способ транспортировки, как минимум экстравагантный». Никто мне на это не ответил. Тишина царила кругом, даже птицы и тени пели. Лишь елки стояли вокруг, да близко протяни руку, дотянешься, над моей головой висело темно-синее безоблачное небо. Я огляделся и понял, что есть в окружающем меня пейзаже что-то знакомое. Видел я и эти елки, и вон те высоченные столбы вдалеке, и черную хрень, что за ними находится. Да и никакие там не столбы, это деревья, секвои, а хрень замок, в котором проживает повелитель снегов. Облаков же я не вижу по той причине, что нахожусь над ними, а не там, внизу. Это Айхмарак. Самая высокая гора в Ротермарке, а может и во всем Файроле. Вот не думал, что снова тут окажусь. Значит, обзавелась моя богиня чертогом. И каким? Местечко сильно непростое, чего скрывать. Тут и демиурги бывали, и другие сущности, и хозяин тут товарищ серьезный да нельзя, тот, что повелитель снегов. Интересно, она с ним поладила? И еще, а как же недоступность богов для смертных? Сюда есть как минимум два пути. Первый из них дико замороченный по лестнице, что спрятана внутри горы. Второй крайне затратный на грифоне. Дорого до чертиков, но долететь можно. Как только кто-то пронюхает, что к богине на прием можно попасть вот так почти запросто, желающие мигом найдутся. И что тогда? Или наоборот, так и задумано? Через тернии к звездам? Я отряхнул плащ и зашагал по направлению к замку. А чего ждать, догадать? Все равно ответы на вопросы ждут меня именно там. Больше негде.